Стало известно, что сестра Жермена, госпожа де Сейжи Шаван, одна из всей семьи, оставшейся в городе, не жаловала Аннетту. После отъезда ее брата они перестали встречаться. Теперь можно было дать волю временно притаившемуся злословию. Уже 2 года кумушки, точно муравьи, терпеливо собирали зерно по зерну злые наблюдения. Каждая приносила в общественный амбар свою лепту. Их складывали в общую кучу. Сопоставляли все данные Аннетты. Сомнительная личная жизнь, загадочное материнство, непонятная холодность патриотических чувств и подчеркнутая снисходительность к врагу. Не нападая на след, все же судачили о ее прошлогодних поездках, о каких-то таинственных делах. Аннетте пришлось передать Питану всю активную часть операции, так как за каждым ее движением следили. Она ничего не замечала, только чувствовала, что окружающие относятся к ней все холоднее. Это нисколько не мешало им встречать ее елейной улыбкой. С искривленных губ слетали приторно-вежливые слова. Но всегда найдутся друзья, готовые передать нам сплетни, распространяемые на наш счет. Рассказать неприятную новость человеку, который еще ничего не знает, редкостное удовольствие, ведь ему желают добра. Приятное сочетается с полезным, с чувством исполненного долга. И этот долг храбро взяла на себя Тротте. Тротте, вдова Тротта, или еще точнее Торкра, была та самая прачка, которая напала на немецкого офицера и вдруг, пораженная энергичным вмешательством Аннетты, выказала в госпитале шумливые раскаяния. Ей было под 40. Это была женщина добродушная, вспыльчивая, любившая прикладываться к бутылочке. С того памятного дня она стала выказывать воинственный пацифизм под носом у снисходительных жандармов. Аннетте она выражала бурную симпатию, без которой та прекрасно обошлась бы, но они жили дверь в дверь. У Тротте был свой круг заказчиков, приходилось терпеть прачку ее валек. Аннетта на многое закрывала глаза ради старой свекрови, жившей у прачки. Между этими двумя женщинами не было ни малейшего сходства. Тротте крикливая и нескладная, широкая в кости и мясистая, с длинным бургундским носом, смахивавшим на орудие взлома, была полной противоположностью матушки Гильмет, худенькой, тихой, хлипкой. Старушке было уже за 70. Она была замужем вторым браком за крестьянином из-под Арраса. Во время войны она получила страшное крещение огнем. Ее скромное имущество, ее дом, все погибло. Старик-муж с горя захерел. Но она с этим горем свыклась. 2 недели она прожила одна, одинешенька, среди неприятельских солдат, под бомбами, которыми осыпали местность ее соотечественники. Она не проявляла ни малейшей вражды ни к тем, кто уничтожил ее добро, ни к тем, кто накликал на ее голову это несчастье. Она жалела своих постояльцев, неприятельских солдат, разделявших с ней опасность, и удивляла их своим чувством собственного достоинства. Убедившись, что никакими усилиями не отвратить ударов судьбы, и что вся ее жизнь, ее трудолюбие, ее бережливость были напрасны, она показала солдатам тайник, где ей удалось спрятать остатки съестного, свой убогий клад. Она сказала им: «Бедные мои дети, вот берите, пользуйтесь, пока вы еще живы, а я слишком стара стала, мне это уж не нужно». Аннетта об этом узнала от одного из раненых немцев, лежавших в госпитале. Он выздоравливал, ему разрешало сделать маленькие прогулки по городу. Он был одним из постояльцев старой Гильмет под Арасом и теперь очень обрадовался встрече со старушкой, которая вызывала в нем уважение и удивление. Он говорил: «Пусть себе ваши газеты болтают все, что угодно от имени Франции, и ваши пугало Баррес, Пуанкаре. Истинную Францию я знаю лучше их». Она-то охотно разговаривала с Гильмет, насколько им давала говорить до ужаса болтливая Тротте. Старушке, обладавшей врожденным тактом и скромностью, ее болтовня доставляла не больше удовольствия, чем Аннетте. Но она помалкивала, позволяя себе лишь лукавую усмешку, придававшую этому старому лицу прелесть молодости. Она не считала себя вправе предъявлять какие-нибудь требования. Всякая птица поет на свой лад. То, что Аннетта посещает Тротте и Гильмет, тотчас же сделалась известным всему городу и вызвала пересуды. Из этих двух женщин одна была на плохом счету, другая считалась подозрительной по той причине, что, прожив 3 года в оккупированной местности, не питала вражды к немцам, ушедшим оттуда.